входящие в состав основных знаний офицера-следователя. Я молчу и ни на что не реагирую. Заметив, что расходует свой пыл впустую, он прерывает самого себя и грозит мне: «Твоей курортной жизни на Лубянке пришел конец. Уж я как-нибудь найду средства и способы заставить тебя заговорить. Ты у меня как миленький признаешься в своих преступлениях». Следующие ночи меня не вызывали. Лефортово. Вот уже месяц с лишним, как я живу на Лубянке. Однажды вечером входит надзиратель и, как обычно, рявкает: «Следовать за мной!» Я намереваюсь тут же выполнить это приказание, но он добавляет: «С вещами!» Значит, мне снова предстоит смена квартиры. Несколькими движениями рук собираю свое барахлишко. Под усиленным конвоем покидаю тюрьму. У подъезда стоит хорошо знакомый москвичам черный ворон. Это небольшой грузовик, внешне ничем не отличающийся от машин, на которых развозят продовольствие. С обоих боков крытого кузова написано «Мясо, хлеб, рыба». Внутри черный ворон приспособлен для транспортировки товара винного свойства. Небольшие боксы устроены так, чтобы пассажиры не могли разговаривать между собой. Меня вталкивает в машину. Поездка длится около получаса. Мы прибываем в тюрьму Лефортово, известную во всем Советском Союзе. Здание напоминает мне старинную крепость Сен-Жан-д'Акр на Средиземноморском побережье Палестины. В Лефортовской военной тюрьме, построенной еще в царские времена, царила настолько жестокая дисциплина, что заключенные покидали ее инвалидами. После Октябрьской революции тюрьму закрыли, но в 1937 году Сталин распорядился задействовать ее вновь, чтобы поместить туда Тухачевского и его коллег. Изнутри тюрьма напоминает цирк, три этажа круговых галерей, вдоль которых располагаются камеры, в середине большой пустынный плац, откуда можно наблюдать за всеми этажами. Снова тщательный обыск. Это откровенно абсурдно, ведь меня просто перевели из одной тюрьмы в другую. Однако этот самоочевидный факт выше понимания тюремной администрации. Всю мою одежду погружают в дезинфекционную ванну, откуда она возвращается ко мне в виде бесформенного тряпья. Меня приводит в камеру-одиночку. Назреватая поверхность стен покрыта каплями, и вскоре я замечаю, что влага пропитала все мои вещи. Зато в камере есть элемент роскоши. Сток умывальника соединен с трубой с унитазом. Но умывальник засорен, и черпать воду приходится миской для еды. На завтра после моего прибытия в камеру является парикмахер. Он бреет меня, потом берется за ножницы. «А теперь я тебя постригу. Но ведь я еще не осужден. Неважно, стригут всех. А будешь сопротивляться, выстригу крест на голове». Надзиратели в Лефортово куда более неумолимы, нежели на Лубянке. Заключенный не знал ни минуты покоя. То и дело они открывали смотровой глазок и в течение часа раз по 10 под самыми различными предлогами входили в камеру. «Вы слишком много расхаживаете, вы слишком долго сидите, вы недостаточно много двигаетесь» и так далее. И хотя мне казалось, что я уже знаком с рекордом скверного питания, однако кормежка здесь была еще хуже, чем на Лубянке. Каждый вечер около 10 часов в тюрьме начиналась весьма оживленная ночная жизнь. Непрерывное хлопанье дверьми, звуки шагов тех, кого вели на допрос. Через несколько дней дошла очередь и до меня. Допрашивающий меня капитан задавал мне странные вопросы. «Не угодно ли вам объяснить мне, Как это вы, польский подданный,